голоде у всех у них. Убивать, убивать всех иных кучек мест. Стыдно быть хорошим, стыдно быть хорошим. Человек, человеку волк. Человек, человеку волк. Человек, человеку волк. Черная сотня, красный фашизм, русский шовинизм, марксизм, ленинизм. Тоталитаризм, терроризм, нацизм, кармачий фашизм. Мне стыдно быть хорошим, стыдно быть хорошим. Человек, человеку волк. Человек, человеку волк. Человек, человеку волк. На любое мое движение ваша реакция предусмотрена. В лучшем случае равнодушие, в худшем случае патология. Не стыдно быть хорошим, стыдно быть хорошим. Человек, человеку волк. Человек, человеку волк. Человек, человеку волк. Пусть звучит музыка весны. Хороша музыка весны. Смейся красным смехом и запись мне в глотку, но так, что пусть припеть, если я такой добродушный, научи меня. Душа не кусать, мне стыдно быть хорошим.